Растворить страх в осознании. Мои лопаточки, мои репешочки, расскажу вам историю страшную. Приготовьтесь бояться. Случился со мной ужасный кошмар. Или, другими словами, кошмарный ужас. Я упала в обморок от внезапного осознания своей красоты неземной, божественной. Вот так. Посмотрелась на себя в зеркало, неожиданно осознала и грохнулась. Представляете, как бывает? Но обычно бывает наоборот. Беспокойство, тревога, испуг возникают в случае и по причине того, что вы находитесь в состоянии бессознательного персонажа. На прошлых уроках мы учили, проходили важность. Со страхом та же самая история. Пугаетесь вы тоже не потому, что столкнулись с пугающим событием, а по причине своей беспомощности в бессознательном состоянии. Когда вы в себе, вам не страшно. Беспомощность возникает только у персонажа. Мы сейчас ведем речь не о тех случаях, когда вам угрожает прямая опасность. Если стоишь на краю пропасти, отойди от края, дурак. Упадешь ведь. В любых опасных ситуациях не играй в кости со смертью, потому что смерть будет глупой. Страх угрозы дан затем, чтобы пробудить весьма полезное чувство самосохранения. Бесполезный же, или скорее вредный страх – это беспокойство по поводу «получится или не получится». Конечно, не получится, если будете беспокоиться и сомневаться. Но как не беспокоиться? Очень просто. Главное понять, что источник тревоги и сомнений кроется не в самом объекте вашего беспокойства, а в вашем состоянии бессознательного сновидения наяву. Вы подспудно, подсознательно понимаете, что вас ведет какой-то сценарий, над которым вы не властны. Что во сне, что наяву – одно и то же. Вас преследует гнетущее чувство, что вы потеряны, не помните себя и не владеете ситуацией. Ну так вспомните себя и верните себя себе. Как только вы проснулись и встали в позицию наблюдателя, тревога и сомнения сменяются осознанием, что вы способны задавать реальность. Ложный страх тут же растворяется в этом осознании. Это очень простая мысль, но, как ни странно, ее очень сложно применить на практике, поскольку сновидение очень вязкое, аж три очень. Поэтому нерадивым улиткам нужно не лениться, а по активаторам просыпаться, учиться –